Глава 10. Город остался за спиной. Я неторопливо объехал его по вытоптанной вдоль стен тропе, а затем направился дальше, к Чернолесью, попутно размышляя о происходящем вокруг. 15 000 золотых. Это сумма, которая может позволить обычному человеку безбедно жить в течение десятков, а то и сотен лет. На эти деньги можно купить несколько гостевых домов или ресторанов. Или особняк в Срединном княжестве. Или титул. На эти деньги можно построить корабль, нанять для него команду и отправиться в путешествие к Южному континенту. В общем, с такими деньгами можно делать абсолютно все, что угодно. Жить любой жизнью. Само собой, желающих испытать свою удачу оказалось очень много. Я двигался по дорогам, которые еще полгода назад были совершенно пустыми, и поражался количеству встречающихся мне людей. Кто-то не обращал внимания на сгущающиеся сумерки и продолжал медленно ехать вперед, понукая уставшего коня. Кто-то благоразумно останавливался на привал, зорко посматривая по сторонам в надежде, что ценный маг появится рядом. При этом каждый из них думал только об одном – как бы поскорее убить Рика Пепельного. Вслед одинокому всаднику постоянно летели весьма и весьма внимательные взгляды. Но я вел себя достаточно самоуверенно, не пытался убегать, не скрывался в зарослях, и меня пока что никто не трогал. Хотя сомнение в глазах оставшихся позади охотников за головами читалось все явственнее. Ближе к полуночи мне посчастливилось наткнуться на труп. Прямо посреди дороги лежал человек. Раздетый практически догола молодой парень, из левой глазницы которого торчала обломанная черная стрела. Мне стало немного неуютно. Слишком уж большое количество отчаянных людей скопилось в одном месте. И вот результат. Уже появились первые жертвы. «Это ведь почти пустошь. Тут все можно», — прошептал я, вслушиваясь в происходящее вокруг. Вроде бы никого. Сидевшие возле следующего придорожного костра люди меня окликнули. Но я сделал вид, что ничего не услышал, быстро скрывшись в ночи. Подниматься в погоню никто не стал. Пока что. Несмотря на довольно напряженную обстановку, ничего страшного со мной все-таки не произошло. Ближе к рассвету я опять убрался с дороги в небольшой лесок. Отвел утомленного скакуна к руслу обнаруженного ручейка и, привязав к ветке, оставил пастись. Сам же, как и в прошлую ночь, отошел шагов на 30 в сторону, притаившись среди кустов. В голове всплыла мысль, что так можно опоить и этого коня. Но теперь мне было как-то это все равно. Хотелось просто отдохнуть. Заболеет лошадь, да и демоны с ней. Демоны. Некоторое время я лениво размышлял о своих знакомых с изнанки мира. Чем они там занимаются, интересно? Эйя, скорее всего, обосновался в княжестве. Там живет лорд Алис. Там же наверняка найдутся и другие, желающие воспользоваться его услугами. Хотя, если учесть, сколько я печатей раскидал по дороге, в империи ему тоже должны быть рады. А невеста? Невеста. Глаза закрылись, и я провалился в сон. Впервые за много ночей мне удалось снова оказаться на мертвом плато. Лил дождь, грохотал гром, а вокруг горела голая и безжизненная земля. Странное зрелище. Злые языки ярко-оранжевого пламени почему-то не обращали внимания на ливень и постепенно подбирались все ближе, пытаясь полностью меня окружить. Чувствуя необъяснимую тревогу, я оглянулся и отступил назад, к краю обрыва. Огонь последовал за мной. Приблизился, лизнул сапоги. Тело пронзила дикая боль. Рот раскрылся в беззвучном крике, меня скрючило. С небес рухнула настоящая стена воды, принесшая облегчение и заставившая пламя немного отступить. «Вниз!» — прогремело у меня над головой. Я посмотрел на снова приближающиеся огоньки, развернулся к ним спиной, сделал шаг в пустоту и проснулся. «Поторопись!» — раздался в ушах легкий шепот. Сон закончился. Боль осталась. Проклиная все на свете, я осторожно стащил с ног сапоги и потрясенно выругался. Кожа на ступнях покраснела, покрывшись отвратительными волдырями. Ожоги, только что полученные во сне, нашли свои отголоски и в реальности. Похоже, до меня дошло послание от огненного бога. С чего вдруг он решил сделать это именно сейчас? Потому что я мог поговорить с Эстерси. Помнится, был уже сон, в котором нашему разговору помешало что-то страшное. Тогда была тьма и фигура с красными глазами. Сейчас огонь. Непонятно. Но спасибо богине за своевременную подсказку и за то, что ничего особо страшного со мной в итоге не случилось. Подумаешь, придется немного заняться ногами. Не проблема. А вот то, что Бог обратил на меня свое внимание, такие вещи всегда немного тревожат. Если это, конечно, действительно был Бог. Надо как можно быстрее отсюда убираться, заметил я, начиная промывать энергией пострадавшие конечности. И вообще, заканчивать с этими делами. Мой сон прервался посреди дня, так что времени для лечения оставалось еще предостаточно. Возле ручья негромко фыркал пасущийся жеребец. По дороге носились ищущие меня люди. Окружающий лес тихо шелестел разноцветной листвой. Я же монотонно закачивал энергию в тело, пытаясь отследить изменения, происходящие с ожогами. И попутно время от времени подкреплял силы, таская куски еды из рюкзака. Вполне себе приятное занятие, должен сказать. Ближе к вечеру мне даже удалось снова заснуть, пригревшись под теплым плащом. На этот раз чего-то особенного во сне не происходило. Я опять плыл по морю вместе с котом, ловил загадочных осьминогов, смотрел на проплывающих мимо корабля крокодилов. Разбудили меня звуки начинающейся грозы. Где-то вдалеке рокотал гром, в вечернем небе клубились стремительно набирающие черноту тучи. Порывы прохладного ветра становились все сильнее. Самое то отправиться в дальнейшую дорогу под защитой непогоды. «Спасибо, госпожа!» Искренне поблагодарил я богиню, поднимаясь с земли и накидывая на плечи плащ. Ноги почти не болели. Лечение в очередной раз подействовало как нельзя лучше. Оставалось только сделать последний рывок. Ливень начался, когда я вернулся на дорогу. И какой ливень! Летящие капли сливались в сплошные струи. Глушили своим плеском все звуки, напрочь закрывали видимость. Мне даже пришлось сдержать ход коня. Поневоле закрались сомнения, точно ли эту непогоду наслала Эстерси. У богини, по идее, должно было хватить мозгов для того, чтобы оставить мне возможность смотреть на дорогу и слушать окружающую местность. Над головой полыхнула молния, на несколько секунд оглушив меня своим треском. Дождь пошел еще сильнее. «Ну ладно, ладно, это я просто так подумал». Двигаться приходилось со скоростью, лишь немного превышающей скорость пешего путника. Я кутался в одежду, осторожно ругал грозу, пялился в непроглядную тьму и чувствовал, как постепенно промокают ноги. Плаща на них просто не хватало. Особенности езды в седле. Если бы шел пешком, то все было бы отлично, а так... Эх! Спустя час такого передвижения мне удалось выбраться из очередной пропитанной водой рощи и увидеть показавшееся впереди смутное очертание пограничной деревушки. Наконец-то стало понятно, ради чего разгулялась ненастье. Небольшое поселение, в котором я в свое время даже провел ночь, сейчас неправдоподобно расширилось. Но не за счет новых домов или стен, а за счет собравшихся рядом с ним людей. Слабо горели отважно борющиеся с дождем костры. Рядом с ними понуро стояли громоздкие палатки и кособокие шалашики. Туда-сюда двигались всадники, различимые в темноте только благодаря слабым всполохам факелов. Весь этот неорганизованный лагерь окружал невзрачную деревню и расходился далеко во все стороны от нее. Похоже, ловить меня собиралась настоящая армия. Но армию в Чернолесье никто не пропустит. Я постарался найти в ситуации хоть что-то хорошее. Значит, осталось только добраться до него, а дальше будет легче. Минут через пять план преодоления всего этого скопища был придуман. Слегка авантюрный, но ничего другого мне и не оставалось. Если пробраться к границе тайком, то придется оставить коня. А в этом случае любой случайный взор меня приговорит окончательно и бесповоротно. Можно было бы обойти все это. Но по краям лагеря люди наверняка будут гораздо более бдительными, нежели в центре. А еще дальше обязательно найдутся какие-нибудь часовые, которые сразу же остановят одинокого всадника. Лучше уж наглость. Тем более, что в последнее время она себя вполне оправдывала. Я двинулся вперед и через несколько минут уверенно подъехал к первым кострам. Остановился рядом с ближайшим, окинул внимательным взглядом съежившихся вокруг него людей, равнодушно отвернулся и двинулся дальше. «Ищешь кого-то, парень?» Вялое любопытство мне удалось вызвать только у четвертой палатки. «Харе моряка! Не встречал его отряд?» «Я немного задержался в Южном, а он сказал, что...» «Не видел». Мигом потерявший ко мне интерес, человек снова отвернулся к огню. Пробираясь меж палатками и продолжая иногда интересоваться несуществующим отрядом Харри, я поневоле задумался о том, на что же в действительности рассчитывают эти люди. Их ведь здесь уже собралось не одна сотня. А есть еще и находящиеся где-то поблизости солдаты. Но награда-то всего одна. Какой смысл ехать в дальние края, тратить деньги, мокнуть под дождем? Не понимаю. Настоящее безумие. «Харри, твою мать, где ты?» — заорал я, добравшись до противоположного края лагеря. «Хлебало завали! Заткнись, пока не прибили! Дай людям поспать!» Я послушно заткнулся и двинулся дальше по краю занятой палатками территории. «Харри моряка не видели?» «Да пошел ты в задницу! И без тебя плохо!» — прогундосил в ответ очередной искатель приключений. Немного в стороне сквозь ливень показалось сооружение, которое я опознал как приграничную заставу. Именно там, помнится мне, за неплохие деньги сделали бумаги для беспрепятственного прохода по землям континента. Благо, сейчас ничего такого не требовалось. Еще раз позвав Харри и выслушав несколько ругательств в ответ, я направился в сторону границы. Осталось чуть-чуть. К сожалению, дальнейший путь неплохо охранялся. Стоило мне только приблизиться к незримой черте, отделяющей приграничье от пустоши, как из ближайших кустов появились два черных силуэта. «Стоять! Проход закрыт по слову императора. Кто такой?» «Мне Хари нужен», — робко произнес я, косясь по сторонам. Кажется, шагах в 30 справа и слева от меня тоже наметилось какое-то движение. Похоже, здесь настоящая цепочка из часовых. Ожидаемо, но все равно неприятно. «Какой еще Хари?» «Хари, моряк. Мы с ним и ребятами из скалы двигали. Но я приболел и на денек отстал. Мне сказали, чтобы я отряд в поселке перед границей нашел, но там их нет. Вот опять ищу». «Здесь запретная область. Никакого Хари тут нет и быть не может. Ищи в лагере среди прочего сброда». «А ваш командир не ведет список прибывших? Может, у него можно узнать?» «Он точно не будет рад, если его разбудят». Практически невидимый в темноте солдат неожиданно осекся и замолк. «Парень, а ну-ка сними капюшон». «Зачем?» «Сними капюшон и покажи волосы. Быстро!» «Хорошо, конечно, не нервничайте». Я поднял руку с жезлом и придавил пальцем немного выступающую пластинку. Раз, второй. Резкий свист утонул в очередных раскатах грома. «Вперед!» Конь, оставляя позади себя два тела, скакнул вперед. Поскользнулся, но все же удержался на ногах, издав тревожное ржание. Мне показалось, что справа раздался встревоженный крик. «Плевать! Вперед, твою мать!» Я изо всех сил двинул его пятками. В стороне послышался тревожный и немного булькающий звук рога, сообщавший остальным: «Враг нашелся, осталось лишь догнать его и убить». «Быстрее!» Мы пробрались через неширокое поле и снова вышли на ведущую к Чернолесью дорогу, неожиданно оказавшись у самого лагеря имперской армии. «Проклятие!» Вокруг нарастала тревога. За спиной слышались трубные сигналы. На смутно просматривающейся заставе начали загораться факелы, а в лагере раздались первые громогласные ругательства. Командиры требовали от солдат немедленно подниматься и ловить появившегося мага. Мне пришлось еще раз подбодрить скакуна ударами каблуков. Больше таиться и хитрить не имело смысла, только обычное бегство, только скорость. Над головой свистнула вылетевшая откуда-то сбоку стрела, и я испуганно пригнулся, прижавшись к конской шее. Суматоха стремительно усиливалась, но лагерь довольно быстро оказался у меня за спиной. Оставалось лишь проехать следующие 50 миль быстрее, чем это сделают преследователи. Словно в ответ на мои мысли, гроза начала стремительно стихать. Пошел на убыль дождь. В разрывах туч появилась луна. Выглянули первые робкие звезды. Стало заметно светлее. Мокрая дорога, слегка поблескивающая в слабых лучиках долетающего до нее лунного света, все быстрее проносилась под нами. Жеребец, видя перед собой ровный путь, заметно расхрабрился и набрал неплохую скорость, даже без дополнительных понуканий. К сожалению, не он один оценил перемены в погоде. Первое время мы мчались в совершенном одиночестве. Затем дождь окончательно стих, видимость улучшилась, и позади нас стали поблескивать огоньки факелов погони. Я тут же занервничал и принялся прикидывать свои шансы на успех. Наездник из меня всегда был так себе. Конь подо мной, конечно, неплох, но явно бывают и лучше. А до Чернолесья еще десятки миль. Сколько там лошади могут продержаться без отдыха? Пару часов? Как-то это все грустно. И еще грустнее, если имперцы догадались устроить впереди засады. Просто так, на всякий случай. Стоило мне подумать о возможных врагах, как они тут же и обнаружились. Вдалеке показался десяток воинов, расположившихся на дороге и напряженно всматривающихся в несущегося на них всадника. В руках у некоторых было что-то очень похожее на арбалеты. Проклятье! Я потратил всего несколько мгновений на то, чтобы понять все перспективы возможного столкновения. От 10 арбалетных болтов я защититься не смогу. Вдобавок, даже если лично мне повезет, парочка стрел все равно попадет в коня. А это сейчас равнозначно и моей смерти. Убить столько людей у меня тоже не получится. Никак. Пришлось притормозить и свернуть в сторону, уходя от дороги и огибая появившиеся препятствия по обычному полю. Скорость мгновенно снизилась. А солдаты, окончательно понявшие, что перед ними враг, бросились к своим собственным лошадям. Ну, успехов. Я изо всех сил понукал жеребца, заставляя его убегать все дальше от суетящихся имперцев. Спустя несколько минут, когда солдаты забрались таки на коней и тоже оказались в поле, мы свернули обратно к дороге. Позади тут же раздалось несколько возмущенных криков, и мимо меня свистнул арбалетный болт. А вот в эти игры можно играть на равных. Опять оказавшись на тракте и заметив, что огоньки первоначальной погони заметно приблизились, я принялся наполнять запруду. 5 минут прошли в сосредоточенном движении. Преследователи постепенно приближались, что новое, что старое. «Пора», — пробормотал я, разворачиваясь и вытягивая в их стороны руку. Огненное копье в этот раз оказалось нацелено не совсем точно. Вместо того, чтобы угодить в грудь вырвавшемуся вперед всаднику, оно лишь зацепило морду его лошади и расплескалось рядом, слегка опалив гриву, седло и находившегося в нем имперца. Впрочем, этого все равно хватило. Совсем по-человечески взвизгнувшее животное дернулось в сторону и не удержало равновесия. Упала на дорогу, придавив наездника. Следующие за ним воины резко остановили лошадей и, мгновение помедлив, разрядили в мою сторону арбалеты. Мимо! Расстояние между нами резко увеличилось, но затем несколько всадников опять двинулись вперед, держась на расстоянии примерно 150 шагов. Огоньки за их спинами приблизились еще заметнее. Минут 20 спустя мой жеребец начал выдыхаться и заметно снизил скорость, а оба отряда погони, слившись в один, принялись постепенно нас нагонять. «Давай же, мясо!» Конь, получивший болезненный удар, негодующе заржал, но все же чуть ускорился. «Быстрее!» Ситуацию немного исправляло то, что за мной гналась не такая уж и большая группа солдат, всего человек 30. Наверное, только часовые и те, кто оказался способен сорваться в путь немедленно. Тем не менее, вступим с ними в схватку, прямо сейчас, шансов у меня не было бы никаких. К счастью, я все же двигался, и расстояние до врагов сокращалось не так уж и быстро. Назад одно за другим отправились 2 огненных копья. Вспышки пламени, крики. В этот раз оставшиеся невредимыми солдаты не придержали коней, продолжая упорно ехать за мной. «Давай, твою мать!» Серия ударов заставила таки несчастного коня еще немного ускориться и даже увеличить отрыв от преследователей. Теперь до них снова было шагов 100, не меньше. Я старался как можно быстрее скопить силы для следующих заклинаний. Когда измученный скакун опять начал замедляться, в сторону погони полетели новые подарки. В ответ неподалеку от меня просвистела стрела, но в этом противостоянии преимущество однозначно оказалось на моей стороне. Стрелять на скаку откровенно неудобно. Особенно ночью и особенно в убегающего противника. А А вот запускать заклинание, сидя при этом на коне, не такое уж и сложное дело, даже ночью. Главное иметь силы для этих самых заклинаний. Позади опять кто-то пострадал, но гораздо больше я обрадовался тому, что часть всадников начали потихоньку отставать от основной группы. Выдыхался не только мой жеребец. Спустя еще десяток минут установилось странное равновесие. Догнать дерзкого беглеца не получалось. Несмотря ни на что, мой конь продолжал довольно бодро двигаться вперед, держа при этом скорость практически наравне с лошадьми преследователей. Вдобавок, самых быстрых врагов я время от времени награждал заклинаниями, выведя таким образом из строя уже человек пять. Некоторые из имперцев, явно надеясь на чудо, продолжали стрелять в ответ. Одна из стрел даже ткнулась в мой рюкзак и застряла в нем. Но перезаряжать арбалеты на скаку – дело непростое, а легкие короткие луки, имевшиеся у пары воинов, не представляли для меня особой опасности. Наверное, они смогли бы добиться успеха, если бы бросились на меня всей толпой. И пару раз такие попытки даже предпринимались. Солдаты неожиданно начинали гнать вперед своих лошадей, надеясь застать меня врасплох. Оба раза я отправлял им навстречу заклинание и тоже лупил коня, заставляя его ускоряться. В один прекрасный момент враги все же сдались. Нет, никто из них не остановился и не повернул обратно, но попытки меня догнать и прикончить прекратились. Теперь воины ехали следом, отстав от меня шагов на 200 и держались слишком далеко для того, чтобы я смог точно нацелить свою магию. Да что там магия? Их и разглядеть-то на таком расстоянии можно было лишь потому, что у некоторых в руках все еще оставались факелы. Хотя тучи над нашими головами окончательно разошлись, а луна старательно освещала местность. Ночь оставалась достаточно темной. Преследователи явно решили взять беглеца измором, надеясь, что его уставший конь рано или поздно падет. Надо сказать, шансы на это были не такими уж и маленькими. «Тише, тише, мальчик!» — придержал я скакуна, одновременно нагоняя энергию в запруду и рассматривая далеких врагов. Те, не сразу поняв, в чем дело, постепенно подъехали шагов на 80 и попали сразу под тройное заклинание. Одного из солдат я точно убил, и еще парочку наверняка обжег. Пошел вперед! Сейчас бы окончательно остановиться или вообще помчаться в их сторону, изображая атаку. Но, увы, слишком опасно. Пришлось двигаться дальше. Противники, получив огненное послание, резко сбавили пыл. Некоторые даже убрались с дороги в поля, но затем, чуть подождав, все-таки вернулись обратно, после чего погоня продолжилась, медленная и очень осторожная. Когда я в следующий раз придержал коня, солдаты сделали то же самое. Преследование окончательно превратилось в нечто большее, напоминающее почетное сопровождение важной персоны. Интересно, когда подтянутся основные силы? Все те толпы, что собрались у границы по мою душу. И какое расстояние мне уже удалось проехать? Первоначальный бросок был, конечно, хорош. Но затем скорость нашего передвижения заметно снизилась. Так что к настоящему моменту мы преодолели, наверное, миль 25, не больше. Половину пути. Я повернул голову и посмотрел в сторону держащихся поодаль имперцев. В принципе, если все будет продолжаться именно так, то часа через 2-3 получится добраться до Чернолесья. А там меня сразу же прибьет стража ради награды. Надеяться, что на мою защиту встанет хоть кто-то из местных, было глупо. Я для Чернолесья никто. Солдаты удостоились еще одного недоброго взгляда. Слишком уж спокойно едут. Да, сначала пытались догнать, но когда не получилось, быстро расслабились. Почему? Возможно, потому что им отлично известна общая ситуация. Они сейчас просто следят, потому что за их спинами находится настоящее войско, призванное уничтожить беглеца. «А впереди есть еще кто-то», — со злостью произнес я. «Ну, конечно же». Что самое плохое, этот кто-то наверняка уже получил с очередной ящерицей послание и теперь готовится встретиться расслабившегося волшебника или, возможно, даже несясь ему навстречу. Хм, проклятье! Ситуация начала казаться заметно более неприятной, нежели 5 минут назад. Серьезный отряд воинов в любом случае не оставит от меня даже мокрого места. А скрыться в этих пустынных местах совершенно нереально. Да и болтающиеся позади солдаты не позволят играть в такие прятки. Решение проблемы лежало на поверхности. Но додумывался я до него еще несколько минут. Все это время пытаясь сообразить, каким образом можно убить всех преследователей позади меня или же перехитрить тех, кто окажется у стен города. «Надо просто уйти на полосу ловушек». Произнесенная вслух мысль опять подарила мне надежду. «Никто не сунется на земли, расположенные к югу от Чернолесья. Никто, кроме магов, способных увидеть энергетическую картину мира. А магов среди моих противников что-то не наблюдается». Когда спустя час впереди показались какие-то подозрительные искорки, очень похожие на далекие огни факелов, я был готов и резко свернул влево, на бездорожье, одновременно начав изо всех сил подгонять коня. Времени в очередной раз стало слишком мало. Те, кто двигался мне навстречу, ничего не поняли. Сложно понять маневр противника, если ты его попросту не видишь. А вот преследователи практически сразу же всполошились и тоже принялись увеличивать скорость. Что интересно, один из них при этом не отправился вслед за мной, а помчался дальше по дороге, скорее всего, чтобы предупредить новых участников веселья. Мои подозрения переросли в уверенность. Впереди действительно готовили встречу, и я сумел избежать ее практически чудом. Впрочем, сумел ли? Следующие полчаса прошли в непрерывной скачке. Солдаты, опасаясь магии, по-прежнему держали дистанцию. Но вот далекие огоньки в один прекрасный момент изменили направление своего движения и теперь споро двигались мне наперерез. Гонец, отправившийся в сторону Чернолесья, очевидно, объяснил ситуацию быстро и точно. Но в данный момент я все же успевал уйти ото всех. Главное, чтобы немного отдохнувший конь снова не обессилел. Или того хуже, не умер от напряжения. Еще через 10 минут ситуация окончательно прояснилась. Я мчался по каменистой степи строго на запад. За моей спиной несся один отряд загонщиков. С севера довольно быстро приближался второй. На северо-западе виднелось слабое зарево. Чернолесье было не так уж и далеко от этих мест. Как бы сдуру самому не влететь в ловушку на такой-то скорости. Когда зарево оказалось от меня практически на севере, пришлось задействовать магическое зрение, заметно сбавив при этом скорость. Преследователи оптимистично бросились было вперед, но получили очередное заклинание и притормозили, ожидая соратников. «Где же эта поганая магия?» Конь неожиданно оступился и чуть было не упал, вызвав у меня испуганное ругательство. Но сумел таки удержаться на ногах и, хрипло дыша, побежал дальше. Некоторое время я слегка отстраненно наблюдал за тем, как жеребец борется с изнурением, а преследователи, снова потерявшие страх, подбираются все ближе и ближе. Затем в пропитанном серебристым туманом пространстве появился символ. Сложная закорючка, составленная из множества рун, неподвижно висела над землей в шагах в 50 от меня. Во все стороны от нее расходились тонкие, слегка подрагивающие лучи, сплетенные из чистой энергии. «Стой, малыш!» Двигаться на окончательно выдохшемся коне через россыпи ловушек было довольно глупо. Спешившись, я заметил, что солдаты, ехавшие за мной, притормозили тоже. Боятся. Но факелы второго отряда уже совсем близко, так что это лишь временная передышка. Показав в сторону имперцев неприличный жест, я побежал вперед, смотря на мир только магическим взглядом. Да, так существовала вероятность споткнуться о какой-нибудь камень, но иначе сейчас было нельзя. Висящее в воздухе заклинание осталось справа. Обогнув его, я чуть было не наступил на лежащую под ногами неизвестную печать. Ушел еще дальше в сторону и оказался среди настоящей россыпи ловушек. Ольд не врал. Маги постарались на славу. Стараясь двигаться как можно быстрее, я осторожно лавировал среди печатей, рун, энергетических сгустков и лучей. На душе становилось все спокойнее. Здесь меня точно никто не достанет. Никто и никогда. Позади раздался грохот. Затем, пару секунд спустя, мимо пронеслась волна горячего воздуха. Пришлось остановиться и обернуться, вернув себе нормальное зрение. Неподалеку от того места, где я оставил коня, горела земля. Огонь плясал на голых камнях, освещая валяющиеся рядом тела людей и животных. Живых поблизости видно не было. «Привет вам от пустоши, уроды!» В моем голосе одновременно прозвучали нотки облегчения и злорадства. Конечно, солдаты всего лишь солдаты. Выполняли полученный приказ. Но мне ведь тоже был дан приказ. И не каким-то там занюханным императором, а самой Эстерси. Так что смерть врагов не вызвала у меня особого сожаления. Дорога через лабиринт ловушек продолжилась. Я петлял, возвращался, выбирался из тупиков, снова двигался дальше. Затем, устав от постоянного напряжения, остановился и опять взглянул на обычный мир. Голая земля, камни и несколько десятков имперских солдат, растерянно остановившихся возле своих убитых товарищей в сотне с лишним шагов от меня. Далеко. Но все же недостаточно далеко для того, чтобы чувствовать себя спокойно. Хороший лучник попасть с такой дистанции в человека точно сможет. Не сейчас, так на рассвете. Пришлось продвинуться еще на сотню шагов дальше. Это заняло у меня не меньше часа и окончательно вымотало. Ну его к демонам! Я остановился за довольно большим валуном, закутался в плащ и, положив под голову рюкзак, расслабился. Тело болело от долгой скачки. Голова ныла от постоянного рассматривания энергетических потоков. Хотелось есть и спать. Но при всем при этом мне впервые за последние дни было действительно спокойно и уютно. Голод постепенно отступил под натиском копченого мяса. Боль ушла сама собой. Я повозился, устраиваясь как можно удобней, а потом заснул мирным и счастливым сном.